Сверх этого известная скрытая сентиментальность объясняла неестественную позу, которую они часто принимали, когда это касалось политических теорий. Свои же собственные задачи пытались они обыкновенно решать с уверенностью лунатика. В духе знаменитого «muddling through», не задумываясь. Испанская война приближалась к концу, и наши симпатии принадлежали любой альтернативе коммунизму, чьи программы противоречили ему. Так как коммунистическая, так называемая прореспубликанская страна, как всегда, выступала громче, можно было подумать, что с ней соглашалась вся Англия. На самом же деле мнения были совершенно различные. Во время моих частых посещений Оксфорда, куда меня приглашали двоюродные братья или друзья, которые там учились, было принято наши взгляды на коммунизм и сатанинские стороны сталинской действительности, такие как кровавые чистки, штрафные лагеря и многие другие ужасы, встречать высокомерным презрением. Вы не объективны. Спустя некоторое время мы убедились, что даже не стоит идти против этой стены, но в течение многих лет задавали себе вопрос, не этим ли мнением многих англичан можно объяснить карьеры таких как Филби, Берджес и Маклин. Моя надежда остаться надолго в Англии вскоре была убита благодаря препятствию в получении разрешения на работу, которое было необходимо. Несмотря на множество возможностей и связей, мне каждый раз приходилось, когда я устремлялась к новому месту службы, а я хотела иметь только интересную работу, связанную с языками, наукой или искусством, убеждаться в том, что именно по этой формальной причине я не могла ее получить. Это было очень угнетающе. В начале 1938 года родители моих хороших друзей пригласили меня сопровождать их в поездке по Тунису. Они сделали это заманчивое предложение так, словно, принимая его, я доставляю им удовольствие. Я должна была организовать поездку и помочь им моими знаниями французского. Как раз в это пасмурное время года, две недели солнца в Северной Африке, представляли собой великолепную смену обстановки. Мои хозяева баловали меня во время поездки, словно я была им родной дочерью. Суждено было пройти многим годам, прежде чем я вновь возвратилась в Англию. По дороге домой я получила известие, что мой брат Александр, ввиду резко развивающейся чахотки, доставлен в Лозанну. Литовское правительство, которое присвоило наше состояние, согласилось до известной степени оплатить лечение и разрешить вывоз валюты. Я была единственным членом семьи, который жил тогда вне Литвы, поэтому я должна была немедленно соединиться с братом в Швейцарии. Я поселилась в Лозанне рядом с клиникой. Последующие месяцы прошли столь печально, что я лучше не буду здесь на них останавливаться. Наконец приехали Мисси и Мама, чтобы сменить меня. Они убедили меня ехать в Берлин, расположенный гораздо ближе к Литве, и где со мной была бы хорошая связь из Швейцарии. В Берлине я встретила много друзей по далеким баден-баденским дням. Ничто, кажется, не может так укрепить дружеские связи, как воспоминания об общих детских играх. Мои друзья ввели меня в бурную, пеструю жизнь немецкой столицы. К моему удивлению, я была сразу же принята друзьями в их круг, без всяких неприятностей, которые в других местах были неизбежны для эмигрантов. Это было самым важным. Мне предоставили равные с другими возможности, чтобы учиться и работать. Между тем, лечение Александра оказалось бесполезным. Его состояние ухудшалось, и он скоропостижно скончался в апреле 1939 года. Его смерть была глубокой раной для нашей дружной семьи. Все другие трудности по сравнению с этой утратой казались незначительными. Однако и эти трудности сильно возросли в течение последующих месяцев. Часть вторая. Первые годы войны. Глава первая. Берлин, июль 1939 года. Казалось, мир снова был обеспечен последними заверениями западных государств. Нападение нации было предотвращено. Во французском посольстве на Парижской площади, рядом со знаменитым отелем «Адлон», состоялся большой прием. Французский посол, мсье Кулондр, имел обыкновение, как и его предшественник мосье Франсуа Понсе, приглашать некоторых молодых людей, чтобы оживить официальные приемы. Длинный ряд служебных автомобилей, украшенных четырехугольными штандартами, тянулся к подъезду, когда я подходила к лестнице, покрытой красным ковром. Гостями были дипломаты. Среди них итальянские, английские, американские, голландские послы, члены правительства и некоторые высшие партийные деятели в новых причудливых мундирах. Во время ужина мое место за столом оказалось рядом с офицером высокого ранга, генералом СС. Легкомысленные вопросы вызывают иногда неожиданные ответы. «Вашей целью все еще является расширение жизненного пространства?» — спросила я соседа невинно.